Айзек Азимов. «Когда святые маршируют». Вступление от автора. Раньше научную фантастику писали для научно-фантастических журналов. Джон Кэмпбелл как-то даже в шутку определил этот не поддающийся определению жанр следующим образом. «Научная фантастика есть то, что покупают издатели научной фантастики». Но в наше время ее покупают все, кому не лень. И я уже не удивляюсь предложениям, исходящим из самых неожиданных источников. Так, летом 1975 года журнал High Fidelity предложил мне написать научно-фантастический рассказ примерно в 2500 слов, действие которого происходило бы через 25 лет и имело бы отношение к звукозаписи. Меня заинтриговала узость предлагаемых рамок, весьма похожая на вызов. Я, естественно, объяснил редактору, что ничего не смыслю в музыке и звукозаписи, но он нетерпеливо отмахнулся, заявив, что это несущественно. Я начал писать рассказ 18 сентября 1975 года. Редактор предложил несколько поправок, ликвидирующих мою музыкальную безграмотность, и рассказ появился в апрельском выпуске журнала за 1976 год. Итак, сам рассказ. Джером Бишоп, композитор и тромбонист, никогда раньше не бывал в психиатрической больнице. Он вполне готов был допустить, что может когда-нибудь попасть туда в качестве пациента, а кто не может? Но ему и в голову не приходило, что его пригласят как консультанта по вопросу о психическом расстройстве. Как консультанта. Он сидел там в году 2001, когда мир был в ужасающем состоянии, хотя и, как утверждали, начинал понемногу оправляться, а потом встал, приветствуя вошедшую женщину средних лет. Волосы ее были тронуты сединой, и Бишоп с благодарностью подумал о собственной пышной и совершенно черной шевелюре. «Вы мистер Бишоп?» — спросила женщина. «Ну, по крайней мере, был с утра». Она протянула руку. «Я доктор Крей». Он пожал ей руку и пошел следом, стараясь не поддаваться унынию, навиваемому казенными бежевыми халатами, в которые были облачены все, кто встречался им по пути. Доктор Крей поднесла губам палец и указала композитору на кресло. Нажав на кнопку, она выключила свет. В темной комнате ярко осветилось окно, выходящее в соседнее помещение. Бишоп увидел в окошке женщину в кресле вроде зубоврачебного с откинутой назад спинкой. Уйма гибких проводов отходила от ее головы, а за ней от одной оконной рамы до другой тянулся узкий луч света, и чуть более широкая полоска бумаги ползла, раскручиваясь вверх. Свет в комнате зажегся снова. Вид за окошком померк. «Знаете, чем мы там занимаемся?» — спросила доктор Крей. «А записывайте энцефалограмму. Это всего лишь догадка, конечно». «Правильная догадка, записываем. И это лазерная запись. Вы знаете, как работает лазер?» «Ну, мою музыку тоже записывает лазер», — сказал Бишоп, закинув ногу на ногу. «Но это не означает, будто я знаю, как он работает. Такие вещи знают инженеры. Послушайте, док, если вы думаете, что я инженер, то вы ошибаетесь». «Я вовсе так не думаю», — нетерпеливо прервала его доктор Крей. «Мы пригласили вас по другой причине. Позвольте мне объяснить. Понимаете, лазерный луч поддается очень точной настройке. Мы можем изменять его гораздо быстрее и точнее, чем электрический ток или даже электронный луч. Это значит, что сверхсложные биоволны могут быть записаны значительно более подробно, нежели раньше. Микроскопически тонкий лазерный луч записывает волны, а потом мы изучаем их под микроскопом в таких подробностях, какие не увидишь невооруженным глазом и не запишешь никаким из прежних способов». «Если вы хотели проконсультироваться со мной по этому поводу, тогда я могу сказать, что при записи музыки все эти подробности ничего не дают. Вы просто не в состоянии их услышать. Лазерную запись можно делать сколь угодно изощренной, но после определенного предела это лишь увеличивает затраты, не влияя на качество. Некоторые даже говорят, что появляется какой-то шум, заглушающий музыку. Сам я его не слышу, но могу вас уверить. Если вам нужна высококачественная запись, лазерный луч не стоит сужать до бесконечности. Возможно, с энцефалограммами дело обстоит иначе, но я сказал вам все, что знаю, а потому позвольте откланяться. В счет включите только расходы на дорогу. Он приподнялся, но доктор Крей энергично замотала головой. «Сядьте, пожалуйста, мистер Бишоп. С записью энцефалограмм дело и правда обстоит иначе. Чем запись детальнее, тем лучше. Раньше нам удавалось записать лишь невнятные сигналы 10 миллиардов клеток головного мозга, и эти сигналы сливались в общий фон, заглушавший все оттенки, кроме самых выраженных тонов». «А, как будто 10 миллионов пианистов играли каждый свою мелодию где-то вдали». «Да, вот именно». «И вы улавливали только шум?» «Ну, не совсем. Кое-какую информацию мы получали. Об эпилепсии, например. Но с лазерной техникой мы начали различать тончайшие оттенки. Мы слышим отдельные мелодии, которые играют те самые пианисты. Мы можем даже определить, какой из роялей расстроен». Бишоп вздернул брови. «Значит, вы можете сказать, в чем причина психического расстройства пациента?» «В каком-то смысле можем. Взгляните-ка сюда». В другом углу комнаты осветился экран, и по нему побежала тонкая извилистая линия. «Видите, мистер Бишоп?» Доктор Крей нажала на кнопку индикатора, который держала в руках, и одна точка на линии покраснела. Линия двигалась от одного края экрана к другому, и периодически на ней вспыхивали красные точки. «Это микроснимок», — сказала доктор Крей. «Красные вспышки невозможно увидеть невооруженным глазом и невозможно записать менее точно по сравнению с лазером аппаратурой. Они появляются только в тех случаях, когда у пациента начинается депрессия. Чем сильнее депрессия, тем ярче и заметнее красные точки». Бишоп обдумал услышанное, а потом сказал: «И вы можете как-то с ними бороться? Или просто констатируете таким образом наличие у пациента депрессии? Но ведь для этого достаточно просто выслушать больного». «Все правильно, и тем не менее подробная запись помогает. Мы, например, можем преобразовывать биоволны мозга в слабомерцающие световые волны и даже в эквивалентные звуковые волны. Мы пользуемся той же лазерной системой, что и вы при записи музыки, и получаем в результате некий смутный музыкальный фон, соответствующий мерцанию света. Я бы хотела, чтобы вы послушали его в наушниках». «А, музыку той самой пациентки, чьи биоволны отражаются этой линией». «Да, и поскольку усиление звука невозможно без искажения деталей, я прошу вас надеть наушники». «Я должен одновременно смотреть на мерцающий свет?» «Не обязательно. Вы можете закрыть глаза. Того мерцания, что проникнет сквозь веки, будет вполне достаточно для восприятия». Бишоп закрыл глаза. Сквозь шум послышался еле уловимый грустный сложный ритм. Ритм, вобравший в себя все печали усталого старого мира. Бишоп слушал, смутно ощущая мигание света, бьющее по глазным яблокам в том же ритме. И тут он почувствовал, что кто-то настойчиво дергает его за рукав. «Мистер Бишоп! Мистер Бишоп!» Он глубоко вздохнул. «О, спасибо!» — сказал он с легкой дрожью. «Меня это раздражало, но я не мог оторваться». «Вы слушали энцефалограмму депрессии и подались ее воздействию. Ваши собственные биоволны подстраивались под ритм. Вы чувствовали себя подавленным, верно?» «Да, всю дорогу». «Когда нам удается определить часть энцефалограммы, характерную для депрессивного состояния или любого другого психического расстройства, мы ее изымаем, а затем прокручиваем больному всю остальную запись, и его биоволны приходят в норму». «Надолго?» «Увы, нет. После сеанса может пройти несколько дней, максимум неделя. Потом приходится повторять все сначала». «Ну, это лучше, чем ничего». «И все-таки этого недостаточно. Люди рождаются с теми или иными генами, которые определяют ту или иную потенциальную психическую структуру. Люди подвергаются определенным воздействиям окружающей среды. Такие вещи нелегко нейтрализовать, и мы в своей больнице пытаемся найти более эффективные и длительные схемы нейтрализации. Не исключено, что вы сможете нам помочь, поэтому мы вас и пригласили». «Но я в этом ничего не понимаю, док. Я даже не знал, что энцефалограммы записывают лазером». Бишоп развел руками. «Боюсь, я не в силах помочь вам». Доктор Крей нетерпеливо сунул руки в карманы халата и сказала. «Вы говорили, что лазер записывает больше деталей, нежели ухо способно воспринимать». «Да, и могу это повторить». «Я вам верю. Мой коллега прочел ваше интервью в декабрьском номере High Fidelity за 2000 год, в котором вы как раз об этом и говорили. Потому-то мы и обратили на вас внимание. Ухо не воспринимает детали лазерной записи, но глаз воспринимает. Энцефалограмму изменяет и приводит в норму именно мерцающий свет, а не звуковые ритмы. Звук сам по себе ничего изменить не в силах, однако он может усилить эффект воздействия света». «Тогда вам просто не на что жаловаться». «К сожалению, есть на что. Мы не можем добиться стабильного усиления, поскольку тончайшие, бесконечно сложные вариации звука, записанные с помощью лазера, не воспринимаются на слух. Вариаций слишком много, и те из них, что способны усилить воздействие света, тонут в общем фоне». «А что заставляет вас предполагать, что такие усиливающие вариации вообще существуют?» «Иногда, в основном случайно, нам удается достичь долговременного лечебного эффекта. Но мы не понимаем, каким образом. Нам нужен музыкант. Если вы прослушаете записи, сделанные до и после сеанса терапии, возможно, вам интуитивно удастся определить музыкальный ритм, соответствующий нормальной энцефалограмме. Мы записали бы его, и он мог бы усилить воздействие света и повысить эффективность лечения». «Эй!» — обеспокоенно воскликнул Бишоп. «Это слишком большая ответственность. Когда я пишу музыку, я просто ласкаю слух и заставляю сокращаться мускулы. Я не пытаюсь лечить больные мозги». «Все, о чем мы вас просим, это ласкать слух и заставлять сокращаться мускулы. Но только в такт с музыкой нормальной энцефалограммы, поверьте, вам не стоит бояться ответственности, мистер Бишоп. Крайне маловероятно, чтобы ваша музыка могла пойти во вред, зато она может принести большую пользу. Гонорар вы получите в любом случае, даже если ничего не выйдет». «Ну что же», — сказал Бишоп. «Я попробую, хотя обещать ничего не могу». Через два дня он вернулся. Доктор Крей, которую вытащили с совещания, посмотрела на него усталыми припухшими глазами. «Как успехи?» «Есть кое-что. Думаю, должно получиться». «Откуда вы знаете?» «Да я не знаю, просто чувствую. Я прослушал лазерные записи, которые вы мне дали. Музыку энцефалограммы пациента в состоянии депрессии в норме, то есть после сеанса. Вы были правы, без мерцающего света ни та, ни другая запись на меня не подействовала. И тем не менее я вычленил вторую запись из первой, чтобы определить, в чем различие». «У вас что, есть специальный компьютер?» — удивилась доктор Крей. «Нет, компьютер тут бы не помог. Он выдал бы слишком избыточную информацию. Вы берете сложную лазерную запись, вычитаете из нее другую сложную запись и в результате получаете опять-таки довольно сложную запись. Нет-нет, я вычленил ее мысленно, чтобы посмотреть, какой ритм останется. Этот ритм и будет ритмом депрессии, а стало быть, нужно заменить его контрритмом». «Как вы могли проделать это мысленно?» Бишоп небрежно пожал плечами. «Не знаю, а как Бетховен держал в голове девятую симфонию, прежде чем записал ее? Мозг довольно-таки хороший компьютер, разве нет?» «Да, наверное», — согласилась, сдаваясь доктор Крей. «Вам удалось подобрать контрритм?» «Надеюсь. Он записан у меня на обычной пленке, никакой особой техники тут не нужно. Звучит он примерно так. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та и так далее. Я наложил на него мелодию, и вы можете пустить ее через наушники, пока пациентка будет наблюдать за мерцанием света, соответствующим нормальным биоволнам. Если я не ошибся, звук усилит воздействие света. Вы уверены? Будь я уверен, вам не нужно было бы проверять, док. Или я не прав? Доктор Крей подумала немного и согласилась. Я договорюсь с пациенткой, а вы пока побудьте здесь. Если хотите. Это входит в обязанности консультанта, я полагаю. Вам нельзя будет находиться в комнате, где проходит лечение, но я хотела бы, чтобы вы подождали. Как скажете. Пациентка выглядела измученной, глаза потуплены, голос еле слышный и невнятный. Бишоп бросил на нее осторожный взгляд из угла, где он сидел, тихо как мышка. Женщина вошла в соседнюю комнату, он терпеливо ждал и думал. А вдруг получится? Почему бы тогда не сопровождать световые волны звуковым аккомпанементом, чтобы излечить обыкновенную хандру, чтобы повысить жизненный тонус, усилить любовь? Не только у больных людей, но и у здоровых это могло бы стать заменителем алкоголя или наркотиков, которыми обычно накачиваются, чтобы привести в порядок чувства, причем совершенно безопасным заменителем, основанным на биоволнах собственного мозга. И вот, наконец, через 45 минут она вышла. Лицо ее стало безмятежным, угрюмые складки разгладились. «Я чувствую себя лучше, доктор Крей», — сказала она, улыбаясь. «Гораздо, гораздо лучше». «Так всегда бывало после сеансов», — спокойно отозвалась доктор Крей. «Нет-нет, не так», — возразила женщина. «Совсем не так. На сей раз все иначе. Раньше мне тоже становилось лучше после сеансов, но я всегда ощущала затаившуюся где-то в глубине депрессию, готовую вернуться в любую минуту. Теперь я ее не ощущаю, ее просто нету». «Мы не можем быть уверены в том, что она не вернется», — сказала доктор Крей. «Вы придете ко мне на прием, скажем, недельки через две. Но если почувствуете что-то неладное раньше, сразу же позвоните, договорились. Скажите, как прошел сеанс, как обычно?» Женщина задумалась. «Нет», — сказала она нерешительно и добавила. «Свет, он мерцал как-то иначе, более резко и отчетливо, что ли. Вы слышали что-нибудь?» «А я должна была что-то слышать». Доктор Крей встала. «Все нормально, не забудьте записаться у секретаря». Женщина задержалась в дверях, обернулась и сказала. «Какое счастье чувствовать себя счастливой!» После ее ухода доктор Крей заметила. «Она ничего не слышала, мистер Бишоп. Очевидно, ваш контрритм вписался в нормальную энцефалограмму настолько естественно, что звук, так сказать, растворился в свете. Похоже, у вас получилось». Она повернулась к Бишопу, глядя ему прямо в глаза. «Мистер Бишоп, согласитесь ли вы проконсультировать нас по поводу других больных? Мы заплатим вам столько, сколько сможем, и если методика окажется успешной, вся честь открытия будет принадлежать только вам». «Я буду рад помочь, доктор, но все это не так сложно, как вы думаете. Работа в сущности уже сделана». «Уже сделана?» На Земле веками жили композиторы. Они ничего не знали об энцефалограммах, но они старались изо всех сил придумать такие мелодии и ритмы, чтобы люди непроизвольно притоптывали ногами, чтобы мускулы у них сокращались, лица расплывались в улыбке, на глаза наворачивались слезы, а сердца бились сильнее. Эти мелодии ждут вас. Как только вы определите контрритм, вам останется лишь подобрать к нему подходящую мелодию. «Именно так вы и поступили?» «Ну, конечно. Что может вывести вас из депрессии лучше, чем гимн Возрождения? Для того их и писали. Их ритмы заражают вас радостью и энергией. Возможно, это ненадолго, но если использовать их для усиления нормальных биоритмов мозга, эффект должен быть стократным». «Гимн Возрождения?» Доктор Крей смотрела на него во все глаза. «Ну, конечно. В данном случае я использовал самый лучший. Я прописал ей «Когда святые маршируют». «When the saints «Go marching in». Он начал тихонько напевать, отбивая пальцами ритм. Из третьего такта доктор Крей подхватил аккомпанемент, постукивая по полу носком туфли.